Мы будем читать из третьей книги Царств, первая глава, пятый и шестой, два стиха. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Вот, братья и сестры, мы здесь с вами прочитали короткое сообщение об Адонии. О нем Библия и дальше еще немножко говорит, не так много, но мы знаем, что он плохо кончил и почему он плохо кончил. Вот здесь открывается это. Вот библейские рассказы, они очень поучительны для нас, потому что вот в этих рассказах мы сразу получаем сообщение, что происходило и чем это кончилось. Но и когда мы знаем, чем это кончилось, тогда мы правильно смотрим и видим, где это была ошибка, что плохо кончилось, что не следовало бы делать и не следовало бы там так поступать. То есть, когда мы знаем конец того или другого дела, тогда нам гораздо лучше и яснее становится, как надо было бы и как следовало бы поступать и решать вопросы. Это учит нас тому, чтобы мы старались в вопросах, которые нам приходится решать в нашей жизни, в тех ситуациях, в которых мы бываем в этой жизни, чтобы мы старались понять, а куда нас приведет то или другое. Если я так поступлю, какие будут последствия? Куда это меня приведет? Но и так как мы все имеем желание, серьезные у нас забота о том, чтобы мы в конечном счете пришли к Богу, пришли в вечное общение с Господом нашим. И поэтому мы всегда можем тут и сравнивать, или размышлять, если я так буду поступать в жизни, куда это меня приведет? Приблизит к Богу, более утвердит мое положение, чтобы войти в вечность, или оно будет этому препятствовать. И тогда мы можем при серьезном отношении к этому можем правильно решать этот вопрос. На что здесь хотелось особенно обратить внимание, это на такое сообщение, что отец Адонии, он не стеснял его, никогда не стеснял его вопросом, чтобы спросить его: «Для чего ты это делаешь?» Но мы знаем, что отец Адония – это Давид, он положительный. Но в данном случае следовало бы ему по-другому поступать. Почему? Вот Адония начал идти неправильным путем. Возомнил о себе, решил, что он будет царем, ошибочно. Не было ему от Бога такое, чтобы он был царем. Давид прекрасно знал это. Давид знал, что Соломон должен быть царем. И если бы Давид его спросил бы, зачем ты это делаешь, зачем ты завел вот эти колесницы или вот этих скороходов, зачем ты это сделаешь? И тут даже говорится, что он не стеснял его вопросом. То есть такой вопрос он бы вызвал бы, ну, стеснение у Адония. Ему бы было бы трудно объяснить отцу, потому что он сразу бы понял, что так не следует поступать. И, может быть, если бы Давид ему вот этот вопрос поставил бы в свое время, может быть, это остановило бы Адонию. Может быть, он пошел бы другим путем и не кончил бы вот так плохо, но он был казнен, мы знаем потом, не кончил бы так плохо. Потому что если еще не зашло заблуждение далеко, вглубь, то легче повернуть в другую сторону. Но Давид этого не делал. И вот мы теперь знаем, как кончил Адония. А какое для нас поучение? Для нас поучение в том, что очень уместно нам задавать вопросы, пусть даже они будут и стесняющими вопросами. Почему так мы можем уверенно сказать, что надо задавать вопросы? Потому что мы имеем пример в нашем Господе Иисусе Христе. Вот ученики, идя дорогою, рассуждают между собою, и у них возникает такой вопрос: кто из нас первый, кто из нас больший? Господь не прошел мимо этого явления, а когда пришли они в дом, то он задает им вопрос, вот именно стесняющий вопрос, вопрос, который привел в стеснение учеников. О чем это вы, идя дорогою, рассуждали? Они же молчали. Почему молчали? А потому что, когда был поставленный конкретно определенный и ясный вопрос, и кто его поставил, то им самим стало ясно, что рассуждения-то ихние были неуместны, не следовало бы так рассуждать. А вот Господь поступил в данном случае иначе, чем Давид. Он задал тот вопрос, который был необходим. И ученики получили должный урок. То есть Господь потом начал их на основании этого поучать. А знаете, вот у нас как-то хорошо почва сердца нашего, она подготовлена. Если мы почувствовали, что что-то не так сделали, не так мыслили или не так поступали, это поняли сами, и потом, когда идет наставление, тогда мы это принимаем, оно приносит пользу для сердец наших. И вот здесь Господь так и поступил. Поэтому и в нашей жизни мы живем одной большой семьей детей Божьих. Мы на пути к вечности. Все мы хотим хорошо кончить. А что значит хорошо кончить? Это значит вот это время жизни нашей здесь, на этой земле, чтобы оно прошло с пользою, мы были духовно приготовленные, чтобы нам остаться свободными от всех этих искушений, которые нас окружают. Сатана хочет нас увести от истинного пути, но чтобы мы остались на этом пути, и когда кончится наша жизнь здесь, на этой земле, быть принятыми у Господа. Это очень важно. Я не знаю, может кто предложить проблему более серьезную, чем проблема или вопрос, войду или не войду на небо, войду или не войду к Господу. А поскольку это очень серьезно, то у нас и должно быть серьезное к этому отношение. А там, где серьезно, там надо совместно друг другу помогать. Ну, как в данном случае, отец Давид должен был бы задать вопрос сыну своему. Мы, родители, должны, правильно это, задавать вопросы детям нашим, которые, может быть, их и будут несколько стеснять. Может быть, они будут не очень удобные для них вопросы, но их надо задавать. Задавать с любовью, задавать с целью помочь, правильно направить, чтобы, может быть, остановить в самом начале от какого-то, ну, серьезного уклонения в плохую сторону. Надо задавать вопросы. Надо руководителю молодежи задавать вопросы. Может быть, они не всегда удобны, но, например, задать вопрос: какие книги ты читаешь? Какую музыку слушаешь? Простые вопросы, но важные вопросы. От этого может зависеть, как будет идти путь дальше и к какому концу он придет. И, может быть, вовремя поставленный вопрос, может быть, он будет несколько неудобный, но может остановить и направить, пока еще не зашло слишком далеко. Поэтому надо задавать вопросы. Ну и служителю задавать вопросы, членам церкви. Но я по себе знаю, вот как по природе, ну, я так всегда понимал себя и другие так, что я стеснительный человек. И когда я знаю, что этот вопрос будет, ну, как-то стеснять или как-то будет неудобный человеку, да ладно, зачем задавать этот вопрос? Ну, зачем вводить его в неудобное положение? Но что значит неудобное положение здесь, в этой жизни, когда это неудобное положение, оно какой-то момент, какой-то короткий срок и послужит к исправлению, чем неудобное положение, это очень слишком мягко сказано, но оказаться потом в аду, в вечных мучениях из-за того, что вовремя не был направлен в правильное русло. Поэтому, братья и сестры, первый урок, который я хотел бы из этого отрывка принял я для себя, а то, что дорого мне, всегда хочется предлагать и другим. Принять вот этот урок, надо задавать вопросы, хотя бы даже они были бы и неудобные. Надо задавать вопросы. Это может сослужить хорошую службу. Но вопросы, дело не только в том, чтобы эти вопросы задать, но очень важно, как эти вопросы воспринимать. Как нам реагировать на эти вопросы, когда нам их задают? Это тоже очень важно. Почему? Потому что, ну, я как предположительно высказал мысль такую, что если бы Давид задал вопрос, может быть, Адония по-другому кончил. Но я не уверен, конечно, в этом. И это хорошо и правильный поставленный вопрос, это еще не гарантия, что он приведет и к исправлению. Это зависит не только от поставленного вопроса, но это зависит и от того, как мы к этому вопросу отнесемся. как мы их воспримем, или мы действительно здесь увидим заботу о нас и задумаемся, ведь важно, вопрос, он задан для того, чтобы задуматься, чтобы взвесили, что действительно, почему вот этот вопрос мне поставлен. Ну, например, Каин, сын Адама, вот Бог ему задает вопрос, отчего поникло лицо твое? Каин должен задуматься, должен рассуждать, и Бог ему помогает. Помогает ему рассуждать. Если ты делаешь добро, то не поднимаешь ли лица своего? А если ты опускаешь лицо твое, то смотри, грех лежит у порога. Но ты господствует над ним. И вот Бог ему поставил этот вопрос, теперь ты взвешивай и рассуждай. И рассуждай вот в таком направлении. Что значит, что я вот так поступаю? Что значит, что я чувствую в сердце своем осуждение совести? Не совсем мне уютно, не совсем мне духовно удобно. Что-то у меня там внутри стесняет. Вот ты подумай, а почему это так? Почему это так? А если явно не угодное Богу дело меня даже уже и не тревожит, то еще страшнее, значит, еще более опасное положение. Почему меня не тревожит? Вот мои братья и сестры все рассуждают иначе, а у меня вопрос, а почему это нельзя? Где там прямо написано, ну, например, там за телевизор или что-то другое, а где прямо написано, все находит, что это неподходящее, а мне почему иначе? Это тем более должно вызывать тревогу. Бог вопросом побуждает рассуждать. Почему? Почему так? Вот как наш Господь Иисус, уже вознесенный, все-таки дал увидеть себя Савлу, который шел в Дамаск делать то же злое дело, которое он делал в Иерусалиме, то есть преследовал учеников Христовых. И вот Господь ему задает вопрос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Серьезный очень вопрос. Очень серьезный вопрос. И очень уместный вопрос и очень нужный и полезный вопрос для Савла, и он имел очень хорошие последствия. Савл задумался. Савл начал рассуждать. Ему в этом вопросе звучит: ты, во-первых, весть, что ты меня гонишь, а в целом вопрос, почему ты это делаешь, и на самом деле, какая к этому причина? Почему ты это делаешь? И Савл начинает рассуждать и задает вопрос: кто ты, Господи? Ну, вы знаете эту историю, как это повернуло Савла совсем в противоположную сторону. Он стал верным тружеником Господним, и он мог так сказать поистине: я более всех их потрудился, впрочем, не я, а благодать, которая со мною. Вот это вот перемена, поворот произошел вот именно тогда, когда ему был поставлен этот вопрос. Но он его правильно принял, он правильно к нему отнесся и правильно стал рассуждать. Но есть и неправильно отвечает на вопросы или реагирует на эти вопросы. Особенно опасно, братья и сестры, молодежь, дети, особенно опасно, когда неискренно и неверно отвечаем на поставленные нам вопросы, кто бы их ни задал. Или кто-то из членов церкви, или служитель, или руководитель молодежи, или родители, или друг другу мы поставили эти вопросы. Как мы на эти вопросы отвечаем? Очень отрицательный пример – это у пророка Елисея, у его слуги Гиезии, когда был исцелен сириянин Наиман, пророк Божий имел от Бога такое понятие, откровение, что брать дары не надо, не следует это брать. Он так и поступил, и тут же рядом его слуга стоит Гиезия, видит это и должен был бы принять этот правильный урок, но рассудил иначе. Очень такой момент удачный, можно воспользоваться. Побежал следом, взял два таланта серебра, там одежду принес, спрятал в доме своем, и потом идет, и ему поставлен вопрос. Откуда Гиези? Вопрос сам по себе, может быть, ничего еще не содержал. Но Гиези, он же не один день был рядом с пророком, должен был научиться уже чему-то. И кто знает, если бы он и ответил иначе, как бы его судьба дальше сложилась. Но он ответил: никуда не ходил раб твой. Какой роковой ответ! Какая беда для него была вот в этом, в этой неправде, которую он прибег, отвечая на тот вопрос, который его стеснял, то есть который ему был неудобный. Он разоблачал его, но не знаю, как бы он кончил, если бы он пришел в себя и сказал бы пророку честно, бы ему признался: да, было вот так и так, я побежал туда, но я теперь понимаю, что я попал в соблазн, я неправильно поступил, как мне теперь исправить? Может быть, был бы другой исход, я не знаю. Но во всяком случае, вот такой неправедный ответ, он ведет, непременно ведет к беде. В данном случае такая беда, проказа Наимана будет на тебе и на потомках твоих. И как это страшно. Как вот это может быть и в нашей жизни. Это показывает нам, как важно нам правильно отвечать на те вопросы, которые задаются нам с целью помочь нам, с целью направить нас. И как здесь можно по-разному поступить? Или вправо, или влево повернуть? Не отвечать так, как есть, и какая это от этого беда. Я думаю, братья и сестры, нам знакомо это положение. Нас спрашивали, наверное, да? Меня спрашивали. И знаете, вопросы, они иногда могут просто правильно направить. У меня так было. Я когда еще подростком, мальчиком ходил, или юношей уже такой, подросток, юноша был в 17 лет, ходил на собрание уже некоторое время, может, несколько лет даже, слушал проповеди, понимал их, но и о покаянии же проповедовали, я понимал, что такое покаяние. Но никак у меня сдвигов не было, я и не приходил к этой мысли, что мне-то тоже надо покаяться. А потом после собрания как-то, когда приветствуется, рядом сидел один старец, и когда я протягиваю ему руку, он спрашивает меня: а ты брат? И я задумался. Сразу даже вроде бы непонятно, а что это значит? А потом я понял, ну я оценил положение и понял, что да, я хожу на собрание, я верующий, я верю в Бога, но практически я еще ничего не сделал, чтобы принадлежать сюда, конкретно быть здесь родным. И поэтому я пришел к выводу и говорю, нет. Он видит, что я задержался с ответом, он меня спрашивает, ты уже каялся? Но тут уже мне, я спрашиваю, а когда можно покаяться? Он говорит, ну, когда Дух Святой будет побуждать тебя. Вот это почти дословно, может быть, короткий разговор, который у нас состоялся. Он задал вопрос. С этого момента я стал задумываться. И месяца через два после этого я покаялся. Встал в собрание, покаялся и помог этому как бы сдвинуться с места. Вот этот вопрос. Может быть, в нашей жизни есть какой-то тормоз, какая-то остановка в духовном росте, в духовном возрастании, в труде, в служении Богу. И, может быть, Господь пошлет кого-то спросить нам именно о том деле, поставить нам такой вопрос, который затронет именно вот это препятствие. Как важно, чтобы мы тогда правильно ответили на этот вопрос, пусть даже нам будет неудобно. И это поможет нам удалить это препятствие. Может быть, надо будет исповедовать это, воспользоваться. Это же все наши возможности, которые Бог усмотрел для нас, чтобы помогать нам и возрастать духовно. Может быть, это надо будет вместе помолиться или что-то другое сделать, но правильный ответ на поставленный нам вопрос от Господа, это всегда поможет нам двигаться вперед именно в ту сторону, которая угодна нашему Господу. Да поможет нам Господь в этом и задавать вопросы, когда Он побуждает нас к этому, и правильно отвечать на вопросы. Ну и еще одну такую мысль, и мы будем заканчивать. Если нам, может быть, не задают вопрос, вот на сегодняшний день, каждый из нас может задуматься, какой вопрос я не хотел бы, чтобы мне его сегодня задали. Вот после собрания, какой вопрос существует в нашей жизни, который я никак не хотел бы, чтобы мне его задали, потому что мне будет неудобно. Если это так, то и не надо ждать, чтобы нам задавали этот вопрос. Сами задать себе этот вопрос. И, прибегая к Господу, Господь даст нам ответ. Как правильно решить, чтобы в нашей жизни не оставалось таких дел, которые бы нас стесняли. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помилуй меня с детских. Многих лет я сижу у дороги и живу на дно подаяние. Ты назначил страданию сроки. Уяви же мне свет осияние. Христос подошел и мгновенно